Глава 10. Когда мисс Чаппелуайт остановила машину, паром уже стоял у причала, и Мерль расхаживал по нему из конца в конец. Увидев их, он нахмурился и раздраженно замахал рукой. «Нетерпеливый парень, да?» — сказал Линус, пока с парома опускался мостик. «Даже не представляете себе», — шепнула мисс Чаппелуайт. «Ведет себя так, словно мы отвлекаем его от важных дел. Мистер Парнас — единственный, кто платит ему за эту утлую лачонку. Нам и не нужен паром, однако мы им пользуемся, чтобы поддерживать мир». «Не нужен? А как тогда?» «Впрочем, не хочу это знать. Поехали?» Она вздохнула. «Если надо». «Надо обязательно», — твердо сказал Линус. Мисс Чаппелуайт завела машину и медленно двинулась вперед. Линусу показалось, что она хочет сказать что-то еще, но она промолчала. Паром слегка накренился. Тем не менее, хотя у Линуса ёкнуло сердце, он перенес заезд по мостику легче, чем когда впервые приехал неделю назад. Неужели всего неделю? Он прибыл в субботу и... Да, прошла ровно неделя. Он все еще скучал по дому, однако уже не так остро. Мисс Чаппелуайт выключила двигатель, Мерль убрал мостик. Где-то над ними прозвучал гудок, и паром отчалил. Линус высунул руку из машины, наслаждаясь ощущением ветра. Пару минут спустя перед ними снова возник Мерль. «Где мои деньги?» — потребовал он. «И помните, оплата повышена вдвое». Мисс Чаппелуайт фыркнула и потянулась к бардачку. Линус запаниковал. «А кто управляет паромом?» Мерль нахмурился. «Идет сам по себе, компьютеры, знаете ли». «Тогда какой в вас смысл?» — не подумав, выпалил Линус. Мерль впился в него взглядом. «Что вы сказали?» «Вот ваша оплата», — ласково промолвила мисс Чаппелуайт, протягивая конверт. «Мистер Парнас просил меня передать вам сообщение. Он надеется, что в ближайшем будущем плата не удвоится снова». Мерль схватил конверт дрожащей рукой. «Ясно, что надеется. Однако бизнес есть бизнес, а экономика у нас в упадке». «Разве? Я не заметила». «Куда уж вам! С жиру беситесь!» «Закончим разговор», — предложил Линус. «И смотрите, не потратьте все деньги на выпивку. Иначе вам не выжить при такой упадочной экономике». Мерль бросил на него исполненный ненависти взгляд, затем отвернулся и потопал обратно в рубку. «Мерзавец», — пробормотал Линус. Он поймал на себе взгляд мисс Чаппелуайт. «Что?» Она покачала головой. «Неважно». «Говорите, мисс Чаппелуайт». «Зовите меня Зоя, ладно? Все эти мисс Чаппелуайт давно устарели». «Зоя», — медленно повторил Линус. «Я... ладно. А ты будешь Линусом. Ну, если вам... тебе так хочется», — проворчал он, но не стал возражать. Она высадила его перед почтовым отделением и указала на витрину бакалейной лавки на другом конце улицы. «Когда закончишь, приходи туда. Я постараюсь управиться быстро. Нам нужно пораньше вернуться на остров». «Почему?» — спросил Линус, берясь за дверную ручку. Зоя широко улыбнулась. «Сегодня вторая суббота месяца». «И что?» «Отправляемся с детьми на поиски приключений. Традиция». Линус насторожился. «Какие еще приключения?» Она смерила его взглядом. «Нужно кое-что подобрать для тебя. Твоя одежда не годится. Какой у тебя обхват талии?» Он возмутился. «Не твое дело». «Ладно, сама решу. Увидимся в бакалейной лавке». Зоя отъехала. Несколько человек, шедших по тротуару, посмотрели на Линуса. «Привет. — сказал он мужчине и женщине, прогуливающимся под руку. Они не ответили и поспешили перейти на другую сторону улицы. Линус осмотрел себя. На нем были слаксы, классическая рубашка и галстук. Обычная одежда. Он не собирался ничего менять. Что бы там мисс Чаплвайт? Зоя не задумала. В почтовом отделении было светло и солнечно. Стены, окрашенные краской пастельных тонов, украшали длинные ряды огромных ракушек. Линус увидел доску объявлений со знакомым плакатом. «Увидел что-нибудь, скажи что-нибудь. Регистрация помогает всем». Мужчина за конторкой наблюдал за ним с опаской. Глаза у мужчины были маленькие, уши обросли густыми курчавыми волосами, а кожа задубела от ветра и солнца. «Вам помочь?» «Да, будьте любезны», — сказал Линус, подходя к конторке. «Мне нужно отправить в департамент по делам магической молодежи вот это». Он протянул конверт, в котором лежал его первый еженедельный отчет. Вероятно, гораздо более подробный, чем было необходимо, но Линус не внес много изменений в свои 27 рукописных страниц. «Департамент, значит?» — спросил мужчина, глядя на конверт с плохо скрываемым любопытством. «Слышал, что приехал их представитель. Давно пора, если спросите меня». «Вас я не спрашивал», — сухо произнес Линус. Мужчина положил конверт на весы и посмотрел на Линуса. «Надеюсь, вы поступите правильно». Линус нахмурился. «Правильно?» Мужчина подался вперед и понизил голос. Его дыхание приторно пахло мятными постилками. «Закройте это место. Ходят слухи, знаете ли». «Нет, не знаю». «Какие слухи?» «Темные дела, злые. Там не дети. Они монстры, которые творят что-то чудовищное. Люди едут на этот остров и оттуда не возвращаются». «Какие люди?» Мужчина пожал плечами. «Ну, люди. Кто туда поехал, того никогда больше не видели. Этот Парнас тоже. Чудило еще тот. Бог знает, что они там творят». Он помолчал. «Я даже видел некоторых из них». «Детей?» Мужчина фыркнул. «Если можно так сказать». Линус склонил голову на бок. «Похоже, вы внимательно за ними наблюдали». «О, да», — сказал мужчина. «Они сюда больше не суются. Но раньше, когда приезжали, я прямо не спускал с них глаз». «Интересно. Если хотите, могу сейчас изменить свой отчет департаменту и дописать в нем, что мужчина вашего возраста проявляет нездоровый интерес к детям-сиротам. Подойдет? Тем более, что они платят вам за молчание, на которое вы явно не способны». Мужчина отступил на шаг, его глаза расширились. «Я совсем не то». «Мне нужно отправить конверт, сэр. Больше ни о чем вас не прошу». Мужчина сузил глаза. «3:25». «И дайте квитанцию», — сказал Линус, расплачиваясь, «чтобы мне возместили расходы. Деньги, знаете ли, не растут на деревьях». Мужчина бросил квитанции на прилавок. Линус подписал их, взял свой экземпляр и повернулся, чтобы уйти. «Вы Линус Бейкер?» Он оглянулся. «Да». «Для вас есть сообщение». «Если такое же, как вы только что передали, то я в нем не нуждаюсь». Мужчина покачал головой. «Оно не от меня, хотя вам следовало бы прислушаться к моим словам. Официальное. От департамента». Линус не ожидал от них писем так скоро. Мужчина порылся в ящичке и достал небольшой конверт. «На самом деле от департамента. С официальной печатью и все такое». Линус уже собирался вскрыть его, когда почувствовал на себе внимательный взгляд. Его осенила мысль. «Скажите, вы случайно не слышали что-нибудь о постройке маленького плота? Мужчина выглядел смущенным. «Плата, мистер Бейкер?» Линус натянуто улыбнулся. «Ничего, пустяки». Он повернулся, вышел и вскрыл конверт на улице. Внутри был всего один лист бумаги. «Департамент по делам магической молодежи. Напоминание от чрезвычайно высокого руководства. Мистер Бейкер, ждем ваших отчетов. Надеемся, что вы ничего не упустите. Ничего. Искренне ваш, Чарльз Вернер. Чрезвычайно высокое руководство». Линус долго смотрел на письмо. Стоя у доверху наполненной продуктами тележки, Зоя спорила с продавцом из-за большого куска мяса, лежащего на прилавке. «Все в порядке?» — спросил Линус, подходя ближе. «Все отлично», — пробормотала Зоя, глядя на продавца. «Просто болтаю». «Никакой болтовни!» — сказал мясник с сильным акцентом. «Никакой болтовни! Цены растут!» Глаза Зои сузились. «Для всех?» «Да, для всех!» «Я вам не верю». «Тогда я забираю мясо!» Зоя схватила мясо с прилавка. «Нет, все в порядке. Но я это запомню, Марсель. Запомню!» Он вздрогнул, но промолчал. Зоя кинула мясо в тележку и покатила ее к выходу. Линус последовал за ней. «Что это было?» Она натянуто улыбнулась. «Ерунда, справлюсь. Отправил свой отчет?» «Отправил». «И не скажешь мне, что ты в нем написал?» Он уставился на нее. «Конечно, нет. Сообщение секретное, предназначенное только для...» Зоя отмахнулась. «Просто спросила. К тому же, как указано в правилах и положениях на странице 519, абзац 12, подпункт...» Она вздохнула. «Ладно, сама виновата». Он подумал о том, чтобы рассказать Зое, как все-таки странно называть ее по имени, о словах мужчины на почте, однако не стал. Во-первых, она, несомненно, все это слышала раньше. А во-вторых, такой чудесный и солнечный день не хочется ничем омрачать. День омрачился сразу после возвращения на остров. Вообще-то этого следовало ожидать. Мерль поворчал немного, но остаток пути на пароме провели в тишине. Линус смотрел на кружащую в небе чайку и вспоминал свой коврик для компьютерной мыши. Белый песчаный пляж и вопрос «Мечтаешь сюда попасть?» Мечтал. И теперь здесь. Думать об этом было опасно. Он приехал не отдыхать от тяжелой работы. Он тут при исполнении служебных обязанностей. Он и так уже вышел далеко за привычные рамки. Вся эта фамильярность с Зоей и Артуром определенно не вписывалась в профессиональный кодекс. Осталось всего 3 недели. Линуса ждет офисная работа. Каллиопа тоже наверняка хочет вернуться. Хоть и завела привычку часами лежать в саду на солнышке. И пускай она мяукнула ему впервые, когда он почесал ее за ушами, это ничего не значит. Когда они подъехали к дому, Зоя отмахнулась от его предложения помочь и принялась выгружать пакеты с продуктами из багажника с такой легкостью, будто они ничего не весили. Потом вручила Линусу сумку, сказав, что выбрала ему наряд для похода за приключениями во второй половине дня. Он собирался просто оставить сумку в гостевом доме. Если притвориться, что никакой сумки нет, то не придется смотреть, что внутри. Чтобы отвлечь себя, Линус стал развешивать вещи, лежавшие на его кровати, вместе с запиской. «Белье постирано. Спасибо за пребывание на острове Марсий. Ваш коридорный Чонси». Чонси, не спросив разрешения, перестирал всю его одежду, включая нижнее белье. Конечно, парень сделал это в расчете на чаевые. Линус счел подобное вторжение в приватность неуместным и решил при случае поговорить с Чонси о личных границах. Поправляя галстуки на вешалке, Линус понял, что продолжает думать о сумке. «Просто загляну», — пробормотал он вслух сам себе. И заглянул. «Что?» — вырвалось у него. «Конечно, нет! «Ни в коем случае! Я никогда...» «Да кто она такая?» «Она Спрайт». Линус закрыл сумку и швырнул ее в угол. Сел на край кровати. «Наверное, стоит почитать правила и положения. Освежить память. Слишком уж он сблизился с обитателями острова. Инспектору следует держать дистанцию, сохранять объективность и не позволять эмоциям влиять на его выводы. Так ведут себя профессионалы. Ради детей». Пожалуй, он выйдет на крыльцо, почитает на солнышке. Линус сам удивился, когда вместо того, чтобы взять тяжелый фолиант, снова взял сумку с пола и заглянул внутрь еще раз. Содержимое не изменилось. «Скорее всего, мне это не подойдет. Нельзя с одного взгляда определить размер. Ей не следовало даже пытаться. Надо доказать, что Зоя ошиблась. При встрече вечером, ведь он не потащится с ними в какой-то поход, можно будет съязвить. Мол, ей следует избегать карьеры стилиста, раз к этому нет таланта. Да, так и сделает». Наряд подошел идеально. Линус фыркнул, разглядывая свое отражение. Как на сафари в дебри Серенгети или джунгли Бразилии. Коричневые шорты до колена и коричневая рубашка с желтым воротником. Пуговицы ближе к воротнику отсутствовали, так что рубашка распахивалась, обнажая гладкую бледную грудь. Линус не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь носил столь открытую одежду. Его ноги, белые как молоко, резко контрастировали с коричневыми гольфами. Ботинки были жесткими и неудобными. Наряд довершал пробковый шлем. Линус смотрел в зеркало, гадая, почему вместо того, чтобы выглядеть как исследователи из приключенческих романов, которые он читал в детстве, мать их не одобряла, поэтому он прятал книжки под кроватью и читал с фонариком под одеялом по ночам. Он больше походил на коричневое яйцо с белыми конечностями. «Нет», — сказал он, мотая головой. «Точно нет. Глупость какая». В дверь постучали. Линус нахмурился, отвернувшись от зеркала. Снова стук. Как не вовремя. Он подошел к двери, глубоко вздохнул и открыл. На крыльце стояли пятеро детей, одетые в похожие костюмы исследователей. Даже на виверне был коричневый жилет с прорезями для крыльев. Теодор приветственно чирикнул и весело покружил на месте. «Ого!» — выдохнула Талия, оглядывая Линуса с головы до ног. «Вы круглый! Прямо как я!» Фиу ставилась на его ноги. «Почему вы такой бледный? Никогда не выходите на улицу? Вы почти прозрачный, как Чонси!» Чонси покачал глазами на стебельках. «Привет! Надеюсь, вы довольны качеством стирки. Если вы заметили, что один предмет отсутствует, то учтите, что я крайне сожалею о случайной потере. Пожалуйста, оцените мою услугу». Он протянул щупальце. Линус приподнял бровь. Чонси вздохнул, опуская щупальце. «Понимаю вас». Люси широко улыбался из-под огромных фальшивых усов. Он тоже был в костюме исследователя, только красным и почему-то с повязкой на глазу. «Привет, мистер Бейкер. Я глава экспедиции по поиску сокровищ островного спрайта. Рад, что вы с нами. Скорее всего, вам предстоит умереть жуткой смертью от рук и зубов каннибалов, которые зажарят вас живьем на вертеле. Впрочем, если повезет, вы погибнете еще раньше от укуса ядовитого паука, и ваше тело сгниет, не оставив после себя ничего, кроме груды костей и кровавой жижи. Будет весело!» Линус вытаращил глаза. «Дети», — произнес другой голос, — «хватит донимать мистера Бейкера». К гостевому дому подошли Артур и Сэл, боязливо выглядывающие из-за спины директора приюта. Сэл был одет так же, как остальные дети. Заметив, что Линус на него смотрит, он сделал попытку укрыться за Артуром, разумеется, безуспешную. У Линуса слегка перехватило дыхание при виде изящной фигуры Артура. Походный костюм директора был черным, с красным платком на шее. С ремня свисало что-то вроде мачете в ножнах. Он тоже приклеил себе усы, как и Люси, только на нем они не выглядели нелепо. Артур улыбнулся, шевельнув усами. Линус покраснел и отвел взгляд. Ему вдруг стало жарко. Он вновь ощутил себя круглым яйцом с бледными конечностями. Раньше собственная внешность никогда его особенно не заботила. Бессмысленно было начинать заботиться о ней сейчас. Он здесь по делу, а не в гостях. Надлежит блюсти дистанцию. Линус уже открыл рот, чтобы отказаться от мероприятия. И не потому, что на самом деле поверил, будто их ждут каннибалы. Хотя, когда в деле замешан Люси, гарантировать ничего нельзя. Но прежде чем он успел произнести хоть слово, Люси спрыгнул с крыльца и принял гордую позу, уперев руки в бока. «Нас ждут приключения!» — прокричал мальчик и, высоко поднимая колени, замаршировал к лесу. Дети последовали за ним. Теодор летел над их головами. Сэл, быстро глянув на Линуса, побежал за всеми. «Идешь, Линус?» — спросил Артур. «У тебя забавные усы», — пробормотал Линус. Он спустился с крыльца и пошел следом за детьми, делая вид, что не услышал позади себя тихого смеха. «Итак», — сказал Люси, останавливаясь возле опушки и поворачиваясь к остальным. «Как вы знаете, там живет мерзкий спрайт!» «Эй!» — воскликнула Фи. «Люси, мы не называем людей мерзкими», — напомнил Артур. Теодор сел ему на плечо. «Это невежливо». Люси закатил глаза. «Ладно, беру свои слова обратно. Там злобный спрайт». Он сделал паузу, явно ожидая возражений. Никто не спорил. Фи улыбалась. Линус подумал, что разница в эпитетах не слишком-то значительная, но решил промолчать. «Злобный спрайт, прячущий в глубине леса сокровище, которое по праву принадлежит нам. Не могу обещать, что вы все останетесь в живых. Скорее всего, даже если вы дойдете до сокровищ, я вас предам, скормлю аллигаторам и буду хохотать, когда они захрустят вашими косточками». «Люси», — снова сказал Артур. Люси вздохнул. «Моя очередь быть главным!» Он надулся. «Ты сказал, я могу делать все, как захочу!» «Все», — согласился Артур. «Только без предательства». «Но я втайне злодей!» «А можно мы все будем злодеями?» — предложил Чонси. «Ты не умеешь быть плохим», — сказала ему Талия. «Ты слишком любезный». «Нет, нет, умею! Смотрите!» Его глаза дико завращались в воздухе, потом уставились на Линуса. «Мистер Бейкер, я не буду вам стирать на следующей неделе! Ха-ха-ха-ха!» И тут же в панике он добавил шепотом. «Шучу! Буду!» «Я хочу быть злодеем!» — воскликнула Фи. «Тем более, что мы противостоим злобному спрайту. Если вы вдруг не знали, я тоже спрайт. И тоже должна быть злобной». «Я всегда хотела кого-нибудь убить», — сказала Талия, оглаживая свою бороду. «Подождете, пока я сбегаю за лопатой?» Теодор оскалил зубы и угрожающе зашипел. «Сэл?» — угрюмо спросил Люси. «Ты тоже хочешь быть злодеем?» Сэл выглянул из-за плеча Артура, помедлил, затем кивнул. «Ладно», — сказал Люси, вскидывая руки. — «Пусть все будут злодеями, а я тогда втайне буду хорошим!» Он скривился. — «Нет, ужасно! Фу, гадость!» У Линуса возникло плохое предчувствие. Люси шагал впереди всех и орал так громко, что птицы с сердитыми криками взмывали из своих гнезд. Мальчик попросил у Артура мачете, чтобы разрубать толстые лозы, которые свисали с деревьев. Это встревожило Линуса, и он вздохнул с облегчением, когда Артур отказал, пояснив, что мачете для детей не игрушка. Впрочем, прорубать путь нужды не было. Всякий раз, когда они натыкались на заросли, Фи выходила вперед, трепеща крыльями, и поднимала руки. Лозы скользили по деревьям, как живые, открывая проход. Дети восторженно кричали, а Фи самодовольно улыбалась. Линус заподозрил, что она нарочно затрудняла им путь, чтобы потом помочь. Даже Сэл улыбался, когда лозы прятались за деревья. Хотя за последнюю неделю Линус гулял на свежем воздухе больше, чем за весь прошлый год, он довольно быстро понял, что это мало помогло его физической форме. Он пыхтел и отдувался, по лицу катил пот. К счастью, Артур, идущий позади всех, выбрал неторопливый темп, чему Линус был очень рад. «Куда мы идем?» — спросил он, когда, по его ощущениям, прошло несколько часов. На самом деле меньше одного. Артур пожал плечами. Сам он ничуть не запыхался. «Понятия не имею. Разве это не восхитительно?» «Похоже, у нас очень разное понимание восхитительного. У этой прогулки есть какая-то цель?» Артур засмеялся. «Каждый день дети живут по строгому расписанию. Завтрак ровно в 8, потом занятия, в полдень обед, еще уроки, потом занятия по личному выбору, в 7:30 ужин, в 9 отбой. Я считаю, что перерыв в рутине творит чудеса и высвобождает душу. Согласно правилам и положениям, дети не должны». Артур легко перешагнул через толстое, обросшее зеленым мхом бревно, повернулся и протянул руку. Линус поколебался перед тем, как за нее взяться. «Ты живешь по сборнику инструкций?» «Нет. А если и так? Эта книга формирует порядок, необходимый для воспитания счастливых и здоровых детей». «Разве?» Линус уловил насмешку, но она была беззлобной. Он вообще сомневался, что Артур Парнас способен на настоящую злость. «Именно. Это руководство для мира магической молодежи. В ее написание внесли вклад эксперты из разных сфер. Люди-эксперты». Линус остановился, держась за дерево и пытаясь отдышаться. «Что?» Артур запрокинул голову к небу. Солнечный свет, льющийся сквозь кроны деревьев, осветил его лицо. Он казался неземным. Люди-эксперты. Ни одно магическое существо не имело права голоса при создании инструкций. Линус замялся. «Ну, не может быть. Наверняка кто-то из магического сообщества принял участие». Артур опустил голову. «Ни одно магическое существо никогда не было наделено властью. Ни в департаменте, ни в правительстве. Им не позволено. Они вытеснены из системы. И дети, и взрослые. Как же? Есть доктора магии и юристы. Да, юристы. Я знаю одного очень приятного юриста, она Абанши. Очень нереспектабельная». «А чем именно она занимается?» «Работает с магическими существами, которые пытаются оспорить свою регистрацию». «Ясно», — кивнул Артур. «А доктора?» Линус паник. «Они лечат только магических существ». Он покачал головой, пытаясь прояснить спутавшиеся мысли. «Для всего есть причина, Артур. Наши предшественники знали, что единственный способ помочь магическим существам ассимилироваться в нашу культуру — установить строгие руководящие принципы для обеспечения плавного перехода». Взгляд Артура стал жестче. «А кто сказал, что им нужно ассимилироваться? Им кто-нибудь предоставил выбор?» «Ну, нет, я думаю, нет. Но это ради высшего блага». «Для чьего блага?» «Линус, что происходит, когда дети вырастают?» «Для них ничего не меняется. Они все так же остаются зарегистрированными, всегда под контролем. Постоянно кто-то следит за каждым их шагом. Покидая приют, они не обретают свободу». Линус вздохнул. «С этим я не спорю». Артур зашагал вперед между деревьями. Линус вытер лоб и последовал за ним. «Это напомнило мне Канта», — сказал Артур, когда Линус его догнал. Он наводит нас на интересные размышления о том, что является моральным, а что нет. Само определение аморальности безнравственно. Верно, согласился Артур. Но кто нам дал право решать, что есть что? Миллионы лет биологической эволюции. Мы не суем руку в огонь, потому что обожжемся. Мы не убиваем, потому что это неправильно. Артур рассмеялся. Тем не менее, люди до сих пор делают и то, и другое. Однажды в юности я знал феникса, который любил ощущать огонь на своей коже. И люди убивают других людей каждый день. Мир любит видеть все черным или белым, моральным и аморальным. Однако между ними существуют оттенки серого. И если некто способен на зло, не факт, что он будет действовать в соответствии с этим. А еще есть понятие оценки аморальности. Я очень сомневаюсь, что Чонси хоть раз придет мысль ударить своим щупальцем другое живое существо даже ради самозащиты. И все же люди по одному его внешнему виду решают, что он чудовище. «Это несправедливо», — признал Линус. «Даже если он прячется под моей кроватью чуть ли не каждое третье утро». «Только потому, что еще не отвык играть навязанную ему роль». «Но у него есть этот дом», — сказал Линус, нагибаясь, чтобы пролезть под большой веткой. Артур кивнул. «Конечно». «К сожалению, остров не навсегда, Линус. Даже если ты в своей бесконечной мудрости решишь позволить нам здесь остаться, однажды парень будет вынужден выйти в мир. И лучшее, что я могу сделать, — это его подготовить». «Как же ты его подготовишь, если не позволяешь ему отсюда выходить?» Артур повернулся к Линусу, нахмурившись. «Он не пленник». Линус отступил на шаг. «Я никогда...» «Я знаю. Прошу прощения, если так прозвучало». «Я их готовлю», — продолжил Артур. «Хотя в некоторой степени и ограждаю. Несмотря на то, кто они есть и на что способны, они очень хрупкие. Они потерянные, Линус. Все они. У них нет никого, кроме друг друга». «И тебя», — тихо произнес Линус. «И меня», — кивнул Артур. «Надеюсь, ты поймешь мою точку зрения. Я знаю, как устроен мир. Знаю, какие у него зубы. Укусит в любой момент, когда ты меньше всего ожидаешь. Разве плохо пытаться их от этого уберечь, пока возможно?» Линус не был уверен, что это хорошо. «Чем дольше они остаются оторванными от мира, тем труднее им будет с ним столкнуться. Остров, как ты сам сказал, не навсегда. Там, за морем, огромный мир. И хотя он может быть не самый справедливый, они должны о нем знать». «Я в курсе», — сказал Артур, глядя вдаль с непонятным выражением лица. «Но иногда мне нравится притворяться, что наш остров и есть весь мир». Линус помолчал. «Так или иначе, я и представить себе не мог, что когда-нибудь буду обсуждать философию морали, стоя в коричневых шортах посреди леса». Артур рассмеялся. «По-моему, ты очарователен». Линуса словно окутало теплом. Он сказал себе, что это все от физического напряжения. «Так ты знал Феникса?» Очевидно, Артур не был готов к полной откровенности. «Да. С ним случилось много плохого. Но он всегда держал голову высоко поднятой. Я часто думаю о том, каким человеком он стал». Артур натянуто улыбнулся, и Линус понял, что разговор окончен. Они продолжили свой путь по лесу и вышли к морю на дальнем конце острова. Берег здесь был узкий и покрыт не песком, а белыми и бурыми камнями. Волны ударяли в них, и камни весело щелкали друг от друга. «Тише, парни», — сказал Люси, оглядывая берег. «Я чувствую что-то нехорошее». «Мы тут не все парни», — возмутилась Талия. «Девушки тоже могут быть исследователями, как Гертруда Белл». «И Изабелла Берт», — сказала Фи. «Мэри Кингсли». Ида Лаура Пфайфер. Робин... Ладно, ладно, проворчал Люси, я понял. Девушки могут все то же, что и парни. Он оглянулся на Линуса, и дьявольская улыбка появилась на его лице. «А вам нравятся девушки, мистер Бейкер, или парни? Или и те, и другие?» Дети повернули головы, чтобы посмотреть на него. «Мне все люди нравятся», — нашелся Линус. «Скучно», — пробормотала Талия. «Я мальчик», — воскликнул Чонси и нахмурился. «Наверное». «Ты тот, кем хочешь быть», — сказал Артур, похлопав по его туловищу между глазами. «Давайте вернемся к делу», — взмолился Люси. «Если будете продолжать болтовню, нас тут всех зверски поубивают». Сэл нервно огляделся. Теодор сел ему на плечо. «Кто поубивает?» «Не знаю», — ответил Люси, снова поворачиваясь к берегу. «Но, как я уже сказал, тут творится что-то нехорошее. Я чувствую запах». Все дети принюхались. Даже Теодор вытянул шею и раздул ноздри. «Единственное, что здесь неприятно пахнет, это мистер Бейкер», — сказала Фи, «потому что он сильно потеет». «Я не привык столько ходить», — стал оправдываться Линус. «Ага», — подхватила Талия. «Мы, круглые люди, должны поддерживать друг друга. Верно, мистер Бейкер?» Линус не ощутил в ее словах особой поддержки, однако кивнул. «Совершенно верно». Талия улыбнулась. Люси закатил глаза. «Вы не почувствуете. Только я могу. Потому что я лидер. Запах идет вон оттуда». Он указал на рощицу рядом с берегом. Все вгляделись в темное пространство между деревьями. «Кто там?» — испуганно прошептал Чонси. «Каннибалы!» «Наверное», — ответил Люси. «Возможно, они кого-то готовят на костре, пока мы тут болтаем. Так что нам обязательно нужно пойти туда и проверить. Я всегда хотел посмотреть, как выглядит человек, которого готовят». «Давайте останемся здесь», — сказала Талия, хватая Линуса за руку. Он посмотрел на нее сверху вниз и руку не отнял. «Так будет лучше». Люси покачал головой. «Исследователи не трусят. Особенно дамы-исследовательницы». «Он прав», — мрачно промолвила Фи. «Даже если там каннибалы». Теодор заскулил и сунул голову под крыло. Сэл протянул руку и погладил его по хвосту. «Храбрость — это добродетель», — сказал Артур. «Реакция на опасность отличает сильных от слабых». «Или глупых от умных», — пробормотала Талия. «Мальчишки тупые». Линус не мог не согласиться, однако мудро промолчал. Люси выпятил грудь. «Я храбрый. А поскольку я лидер, мой храбрый приказ таков. Артур идет туда первым, чтобы убедиться, что там безопасно, а остальные ждут здесь». Все закивали, включая Линуса. Артур посмотрел на него, приподняв бровь. «Он прав», — сказал ему Линус. «Храбрость — это добродетель и все такое». Губы Артура дрогнули. «Ну, если я должен...» «Должен», — подтвердил Люси. «Если там каннибалы, то кричи погромче, когда они начнут тебя есть, чтобы мы знали, что пора убегать». «А вдруг они сначала съедят мой рот?» Люси поморщился. Постарайся этого не допустить». Артур расправил плечи, выхватил мачете из ножен и забрался на большой валун. Вокруг него разбивались волны. Он выглядел как герой из старинных книжек. «За экспедицию!» — крикнул он, указав мачете на рощицу. «За экспедицию!» — подхватили дети. Артур подмигнул Линусу, спрыгнул с валуна и побежал к деревьям. И исчез. Они ждали. Ничего не происходило. Время шло. «Ой», — прошептала Талия, — «наверное, они начали с его рта». «Не пойти ли нам обратно?» — пискнул Чонси. «Не знаю», — Люси взглянул на Линуса. Я рад, что вы с нами». Линус был тронут. «Спасибо, Люси». «Если каннибалы за нами погонятся, сперва они заметят вас. Мы маленькие, а в вас много мяса. Это даст нам время уйти. Благодарю за ваше будущее самопожертвование». Линус вздохнул. «Что нам делать?» — обеспокоенно спросила Фи. «Думаю, мы должны пойти за ним», — сказал Сел. Все посмотрели на него. Сел на мгновение встретился взглядом с Линусом, сделал глубокий вдох и медленный выдох. «Артур бы за нами пошел», — сказал мальчик. Теодор звонко чирикнул, прижимаясь мордой к уху Села. «Он прав», — сказал Люси. «Артур за нами пошел бы. Я принял решение. Мы идем за Артуром, и мистер Бейкер пойдет первым». «Знаешь, лидер, ты, кажется, больше делегируешь ответственность, чем берешь на себя», — неодобрительно произнес Линус. Люси пожал плечами. «Мне 6 лет. Ну, то есть 6 лет моему телу. А так-то я древний». «Ладно, если ты настаиваешь». «Да», — с облегчением сказал Люси. «Очень настаиваю». Талия отпустила его руку и принялась толкать Линуса вперед. «Иди. Давай, давай. Артура там, может, едят прямо в эту секунду, а ты стоишь». Линус вздохнул. «Иду. Это, конечно, смешно. Нет на острове никаких каннибалов. Просто Люси придумал историю. Причем не очень-то интересную». И все же Линус снова взмок, пока шел по берегу к деревьям. Здесь росли другие деревья, не такие, как в лесу. Они казались намного старше и стояли плотнее. И хотя каннибалов не было, Линус мог себе представить, почему каннибалы выбрали бы именно эту рощу. Идеальное место, где можно кого-нибудь съесть. Дети отважно следовали за ним, держась в добрых 15 шагах позади и прижимаясь друг к другу. «Эй, Артур!» — позвал Линус. «Ты здесь?» Ему никто не ответил. Линус нахмурился. Конечно же, это была игра, в которую Артур играл чересчур серьезно. Он позвал снова. Тишина. «Ой-ой!» — донесся сзади голос Люси. «Его, наверное, уже четвертовали». «Что это значит?» — спросил Чонси. «Ему дали четвертак? Люблю четвертаки». «Это значит, что тебя порежут», — сказала Талия. «На кусочки». «Ох!» — пробормотал Чонси. «Этого я не люблю». Линус глубоко вздохнул и ступил в рощу. Под сенью деревьев было прохладно. Намного прохладнее, чем он ожидал. Пот высох мгновенно. Впереди виднелась узкая тропка. Вокруг никаких следов. Ни примятой травы, ни сломанной веточки. Линус двинулся вперед, остановившись лишь на пару секунд, чтобы бросить взгляд через плечо. Дети встали у самого края рощи, очевидно, решив не идти дальше. Фи показала ему большой палец. Люси воскликнул с легким разочарованием. «Ты еще не умер!» «Лидеры должны морально поддерживать команду», — сказала ему Талия. «Ну, тогда молодец, что еще не умер». «Так-то лучше», — одобрила Талия. Стебли Чонси изогнулись так, что глаза свесились по бокам тела. «Мне здесь не нравится». Теодор покусал Села за ухо. «Пошли», — сказал Сел остальным. «Мы пойдем все вместе». Он шагнул вперед, и дети последовали, сгрудившись вокруг него. У Линуса защемило сердце. Он отвернулся, пряча лицо. Что с ним происходит? Такого не предполагалось. Ему не положено. Путь внезапно преградило огромное дерево, которое в одно мгновение выросло из земли, рассыпая вокруг себя комья песка и глины. Линус вскрикнул, отступая назад. Дети завизжали. «Кто посмел войти в мой лес?» — взревело все вокруг. Линус узнал голос Зои и перевел дыхание. Придется потом с ней и с Артуром потолковать. Дети бросились вперед и окружили Линуса, глядя на него снизу вверх, широко раскрытыми глазами. «Кто это?» — зашептал Люси. «Каннибалы!» «Не знаю», — ответил Линус. «Не исключено. И хотя я мог бы стать полноценным блюдом, боюсь, они уже сыты Артуром и хотят только чего-нибудь вроде закуски». «Ох!» — простонала Талия. «У меня точно размер закуски». «У нас у всех», — добавила Фи. «О, нет!» — всхлипнул Чонси, пытаясь спрятаться за ноги Линуса. Сэл, прищурив глаза, внимательно оглядывал деревья. Теодор засунул голову под его рубашку. «Нам нужно быть храбрыми», — заявил Сэл. «Он прав», — сказал Люси, вставая рядом с Сэлом. «Самыми храбрыми!» «Я буду храбрым, но только здесь», — сообщил Чонси, выглянув из-за ног Линуса. «Нужно было мне захватить лопату», — пробормотала Талия. «Я поразбивала бы глупым каннибалам бошки». «Что нам делать?» — спросила Фи. «Может, бежать?» Люси покачал головой. Затем, собравшись с духом, вдруг заорал. «Покажитесь, кто здесь живет!» Зоя проговорила низким голосом. «Кто ты такой, чтобы предъявлять мне требования?» «Я командир Люси, глава экспедиции. Покажите себя, и я обещаю не причинить вам вреда. Хотя, если вы все еще голодны, мистер Бейкер готов принести себя в жертву». «Я не говорил, что готов». «Тот самый командир Люси?» — спросила Зоя. Ее слова эхом разносились по рощице. «Я наслышана о тебе!» Люси заморгал. «В самом деле?» «Да-да, ты знаменитый!» «Я? То есть, конечно! Я знаменитый командир Люси!» «Чего ты хочешь от меня, командир Люси?» Люси посмотрел на остальных. «Сокровище!» — решила Фи. «И Артура!» — сказал Чонси. «А вдруг можно выбрать только одно?» — спросила Талия, вновь схватив руку Линуса. «Мы выбираем Артура», — заявил Сэл, более уверенно, чем Линус когда-либо от него слышал. «Правда?» — спросил Люси, ковыряя землю мыском ботинка. «А как же сокровище?» «Артура!» — настаивал Сэл. Теодор чирикнул, соглашаясь. Линус и не заметил, как начал понимать смысл чириканья. Люси вздохнул. «Ладно. Нам нужен Артур Парнас!» «Вы уверены?» — спросила Зоя громовым голосом. «Ну, я не отказался бы от сокровища». «Люси!» — прошипел Чонси. Люси простонал. «Только Артур!» «Так тому и быть!» В один миг дерево ушло под землю, и путь был свободен. «Пойдете впереди, командир Люси?» — спросил Линус. Люси покачал головой. «У вас отлично получалось идти впереди, и, по-моему, вам редко оказывают подобную честь. Я не стану лишать вас удовольствия». Линус вздохнул и повел группу за собой. Талия по-прежнему держала его за руку. Остальные тесной группой топали сзади. Сэл с Теодором замыкали шествие. Долго идти не пришлось. Вскоре тропинка вывела их на поляну, и там стояла избушка. Ветхая, деревянная, заросшая плющом. Дверь была приоткрыта. Линусу вспомнились детские сказки о ведьмах, заманивающих детей. Впрочем, ведьмы, которых он знал, не были каннибалами. Ну, по большей части. Интересно, кому избушка принадлежит. Для взрослых спрайтов их жилище было самым важным владением, местом, где хранились все секреты. Спрайты славились своей независимостью, и Линус не сомневался, что Фи однажды будет такой же. Удивительно, что Зоя Чаплуайт приглашает их в свой дом. Интересно, бывал ли здесь Артур? И почему Зоя вообще позволила ему войти на ее остров? И кому принадлежал дом, в котором разместился приют? На эти вопросы у Линуса не было ответов. Имел ли он право спросить? Вряд ли. Да это и не имело отношения к детям, не так ли? «Ого!» — выдохнул Люси. «Посмотрите!» Ветви плюща вдруг начали расти и покрываться цветами. Яркие бутоны, розовые и золотистые, красные и голубые, как небо и море, распускались вдоль лоз. Через несколько минут ими был покрыт весь дом. Ветви даже достигли крыши. Фи мечтательно вздохнула. «Как красиво!» Линус не мог не согласиться. Он никогда не видел ничего подобного. Какие же его подсолнухи тусклые по сравнению с этим? А ведь ему когда-то казалось, что они яркие. Вернуться домой будет странно. В дверях избушки появилась фигура. Дети прижались к Линусу. В белом платье, которое красиво контрастировало со смуглой кожей, на солнечный свет вышла Зоя. Цветы в ее волосах походили на те, что росли по стенам дома. Ее крылья были широко распахнуты. Она улыбнулась. «Исследователи, я рада, что вы нашли ко мне дорогу». «Я так и знал!» — воскликнул Люси, всплеснув руками. «Не было никаких каннибалов! Это Зоя с нами играла!» Он покачал головой. «Мне не было страшно, но вот они напугались. Одно слово, малыши!» Остальные дети были категорически с ним не согласны и разразились возмущенными криками. «Артур жив?» — спросил, наконец, Чонси. «Никто его не съел и не убил?» «Никто его не съел», — ответила Зоя. «Он в доме, ждет всех вас внутри, возможно, с обедом и даже с пирогом». Последние страхи исчезли, когда прозвучали слова о еде. Все бросились к двери, даже Сэл. Теодор заверещал и с трудом удержался на плече самого большого мальчика. Линус в легкой растерянности остался на месте. К нему подошла Зоя. Трава вырастала под ее ступнями. Она остановилась перед Линусом, глядя на него с любопытством. «Привет, Зоя», — кивнул он. «Привет, Линус», — с улыбкой ответила она. «Я слышала, ты испытал настоящее приключение». «Действительно, слегка некомфортно». «Полагаю, именно так чувствуют себя настоящие исследователи, покидая привычную обстановку». «Ты часто говоришь одно, имея в виду другое?» Она ухмыльнулась. «Понятия не имею, о чем ты». Он ей не верил. «Артур в порядке?» Зоя чуть-чуть прищурила глаза. «Кто-кто, а Артур в порядке?» Линус кивнул. «Потому что уже бывал здесь раньше, очевидно». «Ты хочешь о чем-то спросить, Линус?» Вопросов у него было много. «Нет, просто поддерживаю беседу». «Тебе это не очень-то удается». «Да, я часто такое слышал, если честно». Выражение ее лица смягчилось. «Да, он уже бывал здесь раньше». «Но не дети». Она покачала головой. «Нет, дети впервые». «Почему сейчас?» Зоя посмотрела на Линуса с непонятным выражением лица. «Этот остров принадлежит им в такой же степени, как и мне. Пришло время». Он нахмурился. «Надеюсь, представление не ради меня?» «Нет, Линус, совсем не ради тебя. Хочешь войти?» Он попытался скрыть свое удивление. «Остров не мой. Не могу же я оставить тебя здесь одного. Вдруг явятся каннибалы». «Действительно», — согласился Линус. «Спасибо». «За что?» «За многое, как я подозреваю». «Как всеобъемлюще». «Лучше так. Что-нибудь конкретное я могу забыть». Зоя рассмеялась. Цветы в ее волосах и на доме стали ярче. «Ты очень милый, Линус Бейкер», — Сверху у тебя броня, но копни немного глубже, и там буйно цветет жизнь. Удивительно. Он покраснел. Боюсь, ты ошибаешься. Я слышала, как ты философствовал в лесу. По-моему, Артуру это понравилось. Линус смутился. Да нет, в этом не было ничего особенного. А я думаю, что довольно мило. Она повернулась и направилась в дом. Линус озадаченно смотрел ей вслед. Полом в избушке служила земля. Трава образовывала толстый ковер. С потолка свисали кашпо с цветами. На стенах сидели маленькие синие крабы и улитки в зелено-золотистых раковинах. В открытые окна влетал шум моря. Этот звук становился для Линуса привычным. Он будет скучать по нему, когда вернется домой. Угощение стояло на деревянном узком столике. Сэндвичи, картофельный салат и клубника. Такая красная, что она казалась Линусу не настоящей, пока Теодор, надкусив ягоду, не закатил глаза в полном экстазе. Артур Парнас сидел в старом кресле, сложив руки на коленях, и с улыбкой наблюдал, как дети быстро поглощали еду, хотя Зоя увещевала их, чтобы они не торопились. От экспедиции у всех разгорелся аппетит, в животе у Линуса тоже урчало. «Рад видеть тебя целым и невредимым», — сказал Линус, неловко переминаясь с ноги на ногу рядом с креслом. Артур запрокинул голову. «Знаю, я очень храбрый», — Линус фыркнул. «Верно. О тебе будут слагать легенды». «Мне бы это понравилось». «Не сомневаюсь». Артур улыбнулся. «Мне уже поведали, как ты хорошо о них заботился в мое отсутствие». Линус покачал головой. Люси, видимо, наболтал. «Нет, Сэл». Линус удивленно моргнул. «Повтори». Сэл сказал, что ты держал Талию за руку, когда ей становилось страшно, и что ты всех слушал, позволяя принимать собственные решения. Линус смутился. «Да я просто им подыгрывал. Все равно спасибо. Уверен, ты понимаешь, что из его уст это высокая похвала». Линус понимал. «Потихоньку ко мне привыкает». Артур покачал головой. «Не в этом дело. Он умеет видеть людей. Пожалуй, лучше нас всех. Умеет видеть хорошее в людях и плохое. За свою короткую жизнь он повидал всяких и научился видеть то, что другие не могут». «Я ничего особенного не сделал», — пожал плечами Линус, не вполне понимая, куда идет разговор. «Я такой, какой есть, и не способен притворяться. Однако стараюсь быть лучше по мере сил». Артур посмотрел на него с печалью, взял руку Линуса в свою и коротко ее пожал. «О большем нельзя и просить». «Ну как вам угощение, исследователи?» «Отлично!» — сказал Чонси, запихивая в рот сэндвич целиком. Сэндвич погрузился в полупрозрачное тело и начал распадаться. «Лучше бы нашли настоящее сокровище», — проворчал Люси. «А если сокровищем была дружба, которую мы укрепили по пути?» — спросил Артур. Люси скривился. «Мы все и так друзья. А мне нужны рубины!» Теодор оживился и вопросительно чирикнул. «Нет», — сказала Талия, жуя картофельный салат. В ее бороде застряли кусочки яйца. «Рубинов тут нет!» Теодор опустил крылья. «Зато есть пирог», — сказала Зоя. «Испечен специально для тебя». Люси вздохнул. «Ну, пирог так пирог». «Уверен, он понравится тебе не меньше рубинов», — сказал Артур и оглянулся на Линуса. «Ты проголодался, мой дорогой исследователь?» Линус кивнул и подошел к столу. Среди шумной пирушки Чонси зарылся в пирог всем лицом, и хохота Чонси прыснул и осыпал всех крошками пирога, когда Люси рассказал неприличный анекдот, совершенно неуместный для мальчика его возраста. Линус обратил внимание, что Зоя и Фи выскользнули за дверь. Артур и другие дети этого не заметили. «Чонси!» — смеясь, вскричал Люси. «Ты попал своим пирогом прямо мне в нос!» Линус внезапно решил посмотреть, что задумали спрайты. Он нашел их за домом. Зоя положила руку Фи на плечо. Их крылья блестели в лучах света, пронизывающих кроны деревьев. «А что ты чувствовала?» — спрашивала Зоя у Фи. Они не обернулись в его сторону, хотя наверняка знали о его присутствии. Линус давно уже не умел передвигаться бесшумно. «Землю», — ответила Фи. «Деревья. Их корни под землей. Как будто они меня ждали. Они меня слушали». Зоя выглядела довольной. «Точно. Там, под нами, скрыт целый мир, который мы с тобой способны видеть. Большинству это недоступно. Нам повезло. Мы умеем чувствовать то, что другие не могут». Фи смотрела в лес, ее крылья трепетали. «Мне нравятся деревья. Больше, чем нравятся многие люди». Линус не удержался и хмыкнул. Спрайты повернули головы и посмотрели на него. «Извините», — пробормотал он. «Мне очень жаль, я не должен был вмешиваться». «Ты хочешь что-то сказать?» — спросила Зоя. Он отрицательно качнул головой, но передумал и стал объяснять. «Просто у меня есть подсолнухи возле моего дома в городе». Он ощутил укол ностальгии. «Они не всегда растут так, как мне нравится, но я их всегда сажаю и ухаживаю за ними. И я привязан к ним сильнее, чем к большинству людей». Фи склонила голову на бок. «Подсолнухи?» Линус вытер лоб. «Да, они не такие красивые, как цветы в саду Талии или как деревья в этом лесу, но они добавляют красок в серый цвет города и дождливого неба». «А ты любишь яркие краски?» — спросила Фи. «Да», — кивнул Линус. «Лучше яркие. Это вроде бы и не очень важно, но порой в жизни играет роль малая». Все с чего-то начинается. Зоя погладила Фи по голове. «И если мы по-настоящему заботимся о том, что мы выращиваем, то результаты могут превзойти все наши ожидания. Верно, Линус?» «Конечно», — сказал Линус, зная, что они обе внимательно слушают каждое его слово. И меньшее, что он мог сделать, — это быть искренним. «Честно говоря, я скучаю по ним больше, чем ожидал. Странно, да?» «Нет», — покачала головой Фи. «Я бы тоже скучала по этому лесу, если бы мне когда-нибудь пришлось отсюда уехать». Линус почувствовал себя неловко. «Да, я понимаю». Он посмотрел на деревья. «Безусловно, лес очень красивый, с этим не поспоришь». «Populus tremuloides», — проговорила Фи. Примечание. «Populus tremuloides» — из латыни. «Тополь осинообразный». Конец примечания. «Что, прости?» — удивился Линус. «Populus tremuloides», — повторила Фи. «Я о них читала. Трепещущие осины. Они всегда растут вместе, образуя большие рощи. Их стволы почти белые, а листья имеют желтоватый оттенок, почти золотой, как солнце, как подсолнухи». «Они прекрасны», — согласился Линус. «Да», — кивнула Фи, — «но не это самое интересное. Рощи могут состоять из тысяч деревьев, иногда даже десятков тысяч. Каждое деревце по виду отличается от другого. Однако секрет в том, что они все одно и то же». «Как это?» — спросил Линус. Фи села на землю, провела пальцами по рыхлой почве. «Они клоны друг друга. Единый организм, управляемый обширной корневой системой под землей. Все деревья генетически одинаковы, хотя у каждого из них есть свой собственный характер, как и у всех других деревьев. Прежде чем они вырастут, их корни могут бездействовать десятилетиями, дожидаться подходящих условий. Есть один клон, которому, как говорят, почти 80 тысяч лет. И, возможно, это самый древний из ныне живущих организмов. Линус кивнул. Понимаю. Даже если вырубить рощу, если уничтожить все деревья, они возродятся вновь от своих корней. Может, они не вырастут в точности такими же, но со временем их стволы станут белыми, а листья — золотистыми. Я мечтаю когда-нибудь увидеть ту древнюю рощу. Мне кажется, она многое сможет мне рассказать. «Обязательно», — сказала Зоя. «У них великолепная память». «А ты ее видела?» — спросил Линус. «Возможно». «Спрайты», — проворчал Линус. «Если они все суть одно и то же, то как же вы отличаете их друг от друга?» «Их нужно уметь слышать», — сказала Фи, погружая руки в землю. «Нужно научиться замечать отличия. Понимание приходит медленно, но на то нам и дано терпение. Корни могут жить вечно, ожидая подходящих условий». Она сдвинула брови, глядя в землю. «Интересно, смогу ли я?» Фи вскрикнула, словно поранилась. Линус шагнул вперед, однако Зоя предупреждающе качнула головой, и он остановился. Что-то изменилось вокруг. Словно воздух вдруг стал тяжелее. Крылья Фи быстро затрепетали, мерцая в солнечных лучах. Она погрузила руки в землю до самых плеч. Пот капал с кончика ее носа. Потом она извлекла руки из земли и вздохнула. Линус потерял дар речи. Из земли выглянул зеленый стебелек. Он рос и рос, покачиваясь из стороны в сторону, разворачивая длинные тонкие листья. Фи держала над ним ладони, ее пальцы дрожали. Затем на конце стебелька распустился ярко-желтый цветок. Он подрос еще на несколько дюймов, и, наконец, Фи опустила руки. «Это не подсолнух», — тихо сказала она. «Вряд ли он проживет здесь долго, даже при самом лучшем уходе. Это маргаритка». Линус не мог подобрать слов. «Это сейчас ты сама его вырастила?» «Ничего особенного. Талия лучше меня выращивает цветы. Я предпочитаю деревья. Они дольше живут». «Разве ничего особенного?» — недоверчиво проговорил Линус. «Фи, это великолепно!» Фи перевела удивленный взгляд на Зою. «Правда?» Линус подошел и присел возле цветка. Протянул дрожащую руку, чтобы нежно коснуться его, наполовину уверенный, что тот не настоящий, всего лишь обман зрения. Он тихо ахнул, ощутив пальцами шелковистый лепесток. Цветок был очень маленький, но несколько мгновений назад здесь вообще ничего не было. Линус поднял голову и взглянул на Фи, которая стояла над ним, закусив нижнюю губу. «Конечно, правда. Очень красивый цветок. Я такого никогда прежде не видел. Я бы даже сказал, что он лучше подсолнуха». «Ну, не будем заходить так далеко», — проворчала Фи, хотя было заметно, что она прячет улыбку. «Как ты это сделала?» — спросил он, поглаживая лепесток. Она пожала плечами. «Я слушала землю. Она поет. Большинство людей не знают этого. Нужно слушать изо всех сил. Некоторые все равно не услышат, как бы ни старались. А я слышу ее так же хорошо, как и вас. Она мне пела, и я обещала взамен, что позабочусь о ней, если она даст мне то, о чем я прошу». Фи взглянула на цветок. «Вам он правда нравится?» «Да», — прошептал Линус. «Очень». Она улыбнулась. «Хорошо. Тогда я назову его Линусом». «Я польщен», — ответил растроганный Линус. «Идеальное имя для этого цветка», — продолжала она. Он немножко хлипкий и, честно говоря, не блещет красотой. И, наверное, быстро умрет, если за ним регулярно не ухаживать. Линус вздохнул. «Понятно». «Хорошо», — сказала Фи, и ее улыбка стала шире. Потом она задумчиво посмотрела на цветок. «Он все равно милый. И его не было, а потом он вдруг появился. Это и есть самое важное, если подумать». «Ты создала его из ничего», — сказал Линус. «Это потрясающе». «Не из ничего», — возразила Фи. «Он прятался. Я знала, что искать, потому что прислушивалась. Когда внимательно слушаешь, то можно узнать всевозможные вещи, о которых ты даже не подозревал. А теперь извините меня. Я пойду съем столько пирогов, сколько в меня влезет. И клянусь, если Люси мне ничего не оставил, я выращу дерево у него из ушей». И она направилась к избушке. Крылья трепетали за ее спиной. Линус смотрел ей вслед. «Эффектная угроза». Зоя засмеялась. «Верно. Она способна на такое?» «Они все на многое способны, если видеть не только то, что на поверхности, но и корни под землей». Зоя повернулась к избушке. «Идешь? Я думаю, ты заслужил еще один кусок пирога после этого урока». «Сейчас приду», — сказал Линус. Когда Зоя вошла в дом, он вновь посмотрел на цветок. Легонько коснулся его серединки, затем отнял палец. На нем осталась желтая пыльца. Линус машинально облизнул палец. Вкус показался ему горьким и очень живым. Он закрыл глаза и вздохнул.